«Что у вас еще для нас есть, капитан?» — спросил Армстронг, берясь за блокнот. «В общем-то, ничего», — произнес Шут, поднимая руки и потягиваясь. «Я просто подумал, что надо дать вам двоим возможность задать мне вопросы, которые не предназначены для ушей Тулли. У вас есть немного времени, чтобы просмотреть ваши заметки, а потом перейдем к окончательному распределению заданий, и нужно немного поспать. Вы оба все это время в полете работали на износ». Рембрандт фыркнула. «Кто вы говорил?» — ответила она. «Вы лучше сами поспите, капитан, а то Бикер подсыплет вам чего-нибудь в еду». «Да, Бикеру всегда кажется, что я мало сплю», — пожал плечами Шут, закрывая эту тему. «К его ворчанию через какое-то время привыкаешь, поэтому, если хотите обсудить еще что-нибудь, выкладывайте. Любые вопросы, не только по докладу Тулли». «Больше ничего не могу придумать, сэр», — сказал Армстронг, бросив последний взгляд на свои записи. «Насколько могу судить, мы все уже охватили». Командир кивнул. «Знаю, и, честно говоря, меня это немного беспокоит». «Почему?» «Ну, в бизнесе есть одна старая пословица», — сказал Шут, грустно улыбаясь. «Если вам кажется, что вы все охватили, это значит, вы что-то не доглядели». «Веселенькая идея», — сухо заметила Рембрандт, затем бросила на командира озорной взгляд. «И по правде говоря, у меня есть один вопрос, сэр. Если вы действительно разрешаете задавать любые вопросы». «Выкладывайте». Рембрандт украдкой подмигнула напарнику. «Мне просто интересно, насколько вы преуспели в предотвращении красной угрозы?» «Красной угрозы легионеры прозвали Тиффани, в основном из-за ее откровенных и очевидных попыток затащить Шутта к себе в постель. Конечно, когда обращались к ней самой, то звали просто Красная». «Не слишком ли это личный вопрос, лейтенант?» — прорычал капитан с притворной строгостью в голосе. «И да, и нет, сэр», — с ухмылкой вмешался Армстронг. «Видите ли, команда заключает пари на то, что вы устоите. Поэтому можно сказать, что это влияет на моральный дух всей роты, а он, как вы нам без устали повторяете, именно наше дело». «Правда?» — спросил Шут. «И какие ставки?» Армстронг замигал и взглянул на Рембрандт, которая призналась в неведении, пожав плечами. «Я точно не знаю, сэр», — заикаясь, пробормотала она. «Только слышала что-то такое. А что, это важно?» «Ну, если ставки достаточно высоки, я бы мог и сам поставить некоторую сумму, а потом загреб бы весь банк, если вы понимаете, о чем я», — заметил Шут, зевая. Ответа не последовало. Он взглянул на лейтенантов и увидел, что те молча уставились на него. «Эй, да я пошутил, понятно?» — объяснил он. «Вы же знаете, я не валяю дурака с женщинами, которые находятся в моем подчинении. Или должны уже были бы знать?» Младшие офицеры шумно рассмеялись, хотя их смех и звучал несколько принужденно. «Конечно», — ухмыльнулась Рембрандт, «поскольку она из числа субконтрактников, то можно возразить, что Красная в действительности не входит в число ваших подчиненных». «На время выполнения данного задания входит», — сурово ответил Шут. «А если ей захочется продолжить преследование после этого...» Их прервал стук в дверь, и они увидели в дверном проеме клыканине. «Простите, капитан», — прогревел гигант Волтрон. «Должен говорить с вами скоро». Шут махнул рукой. «Входи, Клык, мы как раз заканчиваем. Скажи, как твоя новая напарница? Как там ее зовут, Мелисса?» «Хорошая девочка, очень умная», — ответил легионер. «Но не боец, как супермалявка. Волнуйтесь, нет, капитан, я за ней присматривать». «Не сомневаюсь в этом», — сказал капитан. «Итак, что тебя ко мне привело? Ничего, если лейтенанты тоже послушают, или это личное дело?» «Не личное, всей роты». «Ну, ладно, что там у тебя?» Волтрон протянул ему небольшую пачку бумаг. «Вы просили меня просмотреть дела служащих казино, посмотреть, откуда они пришли». «Правильно». Клыканини страдал бессонницей и был страстным любителем чтения. И Шут использовал его, превратив в ротного клерка, чтобы прочитывать массу бумаг, необходимых для ведения дел в роте, и связи со штабом. Недавно, разрабатывая план проникновения в казино легионеров-разведчиков, командир попросил Волтрона просмотреть досье нынешних служащих казино и составить список различных агентств по найму, через которые их наняли. Обладая такой информацией, было бы сравнительно нетрудно организовать компьютерный взлом и внести тщательно подготовленные характеристики и рекомендации в соответствующие файлы. «Взгляните на это, капитан», — сказал Волтрон, передавая бумаги Шутту. «Все наняты через одну и ту же службу. Золотое агентство по найму». «Хорошо», — ответил командир, лениво перелистывая бумаги. Он вполне доверял Клыканини, и раз Волтрон сказал, что все наняты одним агентством, то так оно и было. «Так а в чем проблема?» «Не существует оно. Нет такого агентства». Шут рывком сел прямо, будто кто-то подключил к его стулу электрический ток. «Ты уверен?» — спросил он, уставившись на бумаги, словно они сами могли с ним заговорить. «Да, капитан, иначе вас не беспокоил. Проверил много раз. Такого агентства нет никогда». «Не понимаю, сэр», — нахмурилась Рембрандт. «Как могло столько служащих воспользоваться одинаковыми фальшивыми рекомендациями?» «Это значит, что не только мы засылаем своих шпионов в штат казино», — прорычал командир. «Вот что получается, когда считаешь себя самым умным. Начинаешь забывать, что есть и другие, не глупее тебя». «На всех стоит подпись одного человека, проверяющего рекомендации. Хью Мартин», — подсказал Клыканини, слегка запнувшись на фамилии. «Новый управляющий казино», — мрачно сказал Шут. «Если его завербовали, то нам придется вести бой в невыгодной позиции». «Отличная работа, Клыканини. Если бы ты это не выловил, мы могли бы получить дверью по лбу». «Спасибо, капитан», — ответил гигант, гордо выпрямляясь и став еще выше ростом. «Будем исходить из этого. И вот что, Клык, никому ничего не говори, ладно?» «Секреты хранить могу, капитан. Беспокойства нет». После ухода Клыканини офицеры несколько минут сидели молча. Наконец Шут тяжело вздохнул. «Помните, что я говорил насчет уверенности, что все под контролем?» — спросил он. «Это назначение становится все более и более милым», — с горечью выпалил Армстронг. если я могу так выразиться, сэр. Представление штаба о легкой работе в раю оставляет желать много лучшего. — Что будем делать, капитан? — спросила Рембрандт, не обращая внимания на раздраженный тон своего напарника. — Предупредим владельца, что у него в сарае завелась крыса? — Пока не надо, — задумчиво произнес Шут. — Прежде всего, мы не знаем наверняка, что задумал братец Хьюи. Возможно, он просто занимается подстиланием соломки. — Подстиланием соломки, сэр? — Заполняет список личного состава друзьями и родственниками, — объяснил Армстронг. — Подождем бить тревогу, пока не проверим все сами, — продолжал командир почти что про себя. — К счастью, бдительность Клыканини дала нам точный список тех, за кем следует понаблюдать. Он постучал пальцем по стопке бумаг и улыбнулся. — Лейтенант Рембрандт, проследите, чтобы весь этот список плюс полное досье на каждого из списка передали мамочке. А я займусь тщательной проверкой некоего Хьюи Мартина. — А что, если он и правда окажется мошенником, сэр? — спросил Армстронг. — Он сам и те люди, которых он нанял. — Тогда дадим ему по башке, — мрачно ответил Шут. — Но только перед самым торжественным открытием казино. Если он и в самом деле участвует в большом заговоре, пусть думает, что все идет гладко. А потом выдернем у него из-под ног коврик. Когда уже будет слишком поздно, переходить к запасному варианту. Но мы же не можем так долго медлить с заменой всех служащих из этого списка, — возразил Рембрандт. Казино не сможет подыскать так много служащих на замену в столь короткий срок. — Они не смогут, а мы сможем, — ответил командир, поморщившись. — Хотя это и будет нелегко. Придется мне снова возобновить переговоры с Тулли, чтобы он сам и его преподаватели остались в качестве запасных. А я только что задал ему трюпку ради дешевой возможности пошутить. Он грустно покачал головой. Я просто в восторге от перспективы вести переговоры о контракте с человеком, который на меня обижен. Может быть, — подождете поговорить с ним, сэр? — предложил Армстронг. — Может быть, будет легче, когда он забудет об этом последнем раунде, а вы тем временем немного поспите. — Соблазнительная мысль, — сказал Шут, поднимаясь. — Но я лучше попытаюсь поймать его сейчас. Все равно я не смогу уснуть, пока этот камень висит над головой.